звонко дрожа в воздухе, ведут мелодию молодые теноры, размашисто шагая, вторит им огромная, бесконечно текущая по улицам колонна. Ага. В классе тоже новость. Старый, сухонький, страшно нервный, зорко следивший за реалистами отец Михаил ушел на покой. Годы и болезни сделали свое и, отслужив последнюю обедню, передал он свою паству новому священнику отцу Николаю. Никто не пожалел об отце Михаиле, особенно Семен. Слишком уж требователен был он, слишком строг и наказывал учеников своих за малейшие прегрешения. Стоя во время службы в алтаре, осторожно приоткрыв завесу, наблюдал он за стоящими в церкви реалистами, и горе было тому, кто шепнул слово соседу, или, упаси бог, засмеялся. Быстро манил он Семена пальцем, шепча ему зло и громко: «Приведи ко мне Курсекова». Было страшно неприятно выходить из алтаря, шумя широким блестящим стихарем под взглядами всех молящихся, протискиваться меж рядами реалистов и, забрав грешную душу, тянуть ее в алтарь на расправу. Даже не глянув на приведенного, громко, чуть ли не на всю церковь, шипел отец Михаил: «41 поклон». Отведя грешника в угол, ставил его Семен на колени и бил тот лбом в пол поклоны, каждый раз поднимаясь снова во весь рост. И так до 41 раза. Совершенно выбившийся из сил реалист отпускался после этой процедуры из алтаря с миром и должен был снова идти на свое место, стоять и дальше всю службу до конца, не шевелясь, не проронив ни слова. Новый священник, отец Николай, сначала, под горячую руку, прозванный Николаем II, оказался совсем иным. Был он тих, никогда не повышал голоса, служил так, что весь город стал ходить в школьную церковь, особенно же великим постом к вечерне, ставил отметки хорошие, и закон Божий преподавал очень интересно. Слушайте все, что говорится, поется и читается в церкви. Наблюдайте людей, животных, рыб, весь мир Божий и всякую тварь его и размышляйте, будя душу свою. А ежели окажетесь в рядах тех, кого маловерами называют, не особенно яро собственную свою правду доказывайте. И я верить в вас не заставляю, только предлагаю вам веру мою. Размышляйте паче и паче, и поймете, сколь огромно, сколь велико все, нами видимое, и не нам объяснить или понять, или изменить течение вещей. Будьте счастливы, ежели пошлет вам Господь Бог веру. Не отчаивайтесь, коли нападет на вас сомнение. Придет время, и каждый из вас обрежет место свое в мире этом. А когда узнали в городе о поражении в Восточной Пруссии, на уроке своем опустился на колени отец Николай перед иконой, велел всем оставаться сидеть на своих местах и молиться с ним вместе, склонив головы на положенные перед собой руки. Весь урок молился он, не вставая с пола, и никто понять не мог, что же это такое. Не только молитва была это, но что-то совсем новое, когда в отчаянии обращается кто-то, совсем малый, к кому-то недосягаемому, далекому и сильному и говорит с ним всей своей смятенной душой, и всем сердцем своим искренне высказывает обуревающие его сомнения и страх, и просит простить неразумие и дерзание его, но неблагостно услышать. Услышать обязательно, потому-то малым умом своим, прося за тех, кто гибнет в огне, и тех, кто, видя их бессмысленную гибель, впадает в ересь и сомнение, зрит и сам наближающуюся страшную, кровавую бурю. Шинель на Гаврюше только накинута, ее осторожно снимают, рука у него на перевязи, снимают и шапку, ведут его в столовую, сажают за стол, говорят все сразу. Матька выносит извозчику вместе с деньгами и рюмку водки, носится то в кухню, то в столовую, Жека лает, как сумасшедший, стрепуха стоит в дверях столовой и плачет в фартух. Гаврюша морщится от боли, рано дает себя чувствовать. Где это тебя скобленуло? А в Мазурских болотах, куда нас еще в японскую войну обанкротившиеся генералы не в бой, а на убой погнали. Ну, успокойся, ты закуси, закуси, Гаврюша. А ты как, братиня двоюродный, достаточно колов домой натаскал, хватит матьки на зиму печки топить? Семен нисколько не сердится, приносит тетрадь с вписанными в нее отметками. Одна другой лучше, только всего одна тройка, а остальные четверки и пятерки. Молча возвращает Гаврюша тетрадку ее владельцу. Молодец, что и говорить, зубрила из тебя вышел порядочный. С такими отметками, да со стихарем твоим, сразу же тебя в ольховские дьячки возьмут, с руками оторвут. А ну-ка по сему случаю плескани мне еще одну рюмочку. Дрожащий от возбуждения и радости рукой наливает Семен Гаврюше. Тот высоко поднимает рюмку и нараспев, по-дьяконски, цедит: «Благослови, владыко». Семен не теряется. Пэр и Митие, но отцу никак не терпится. Да расскажи же, как это ты там на убой ходил, ведомый обанкротившимися, а? Да рассказать есть что, пошли мы на фронт в полной уверенности, что вся эта чертовщина больше 3 месяцев не продлится, что с первого же удара расшибем Вильгельма, Австрия сама пардону запросит, и, славься, славься, наш русский царь. А на поверку-то и оказалось, что воевать-то как раз мы и не умеем, не гораздо. Разведка, должен тебе сказать, никудышняя у нас была, это раз, а второе это то, что верхи наши, начальство высшее, несостоятельно, большими массами войск оперативно руководить не умеет, не может, не способны, не подготовлены. Риннинкомпф, старый пьяница, бросается на Пруссию, как паровой валек, и, имея действительно отборные войска, не солдаты Львов, вначале гонит немцев. А должен сказать, что задачей нашей было вторгнуться в Пруссию, первой и второй армией идти до нижнего течения Вислы и потом двигаться в направлении Познань, Берлин. Стоявшая же возле Варшавы 9-я армия должна была дополнительно ударить в том же направлении. И вот, никакой связи с Риннинкомпфом не имея, попер вперед Самсонов, а Риннинкомпф, сидя в штабе, о собственных войсках знал лишь то, что соприкасаются они с неприятельской конницей. И это все. Гинденбург, оставив против Риннинкомпфа лишь жиденькие кавалерийские цепочки, заслон, заманивавший его все глубже и глубже, сам со всеми силами бросается на Самсонова. А командующий всем северо-западным фронтом генерал Жилинский и не подумал принять мер для того, чтобы действия Риннинкомпфа и Самсонова велись объединенно. И поэтому воевал каждый из них так, как ему нравилось, ничегошеньки о соседе своем не зная. Вот и получилось. В штабе Риннинкомпфа полный хаос, войска ушли, а где они, никто не знает. Связь утеряна, все сидят в немецком ресторане, а за стойкой торчит какая-то фигура, немец-кабатчик. Тут же сидит сам Риннинкомпф и громогласно отдает распоряжение, а кабатчик на ус мотает, он, конечно же, офицером немецкого генерального штаба был, шпион. Итак, связи никакой. Самсонов же прет веером, не имея никаких сведений о противнике. Сам уходит в передовые части, а в штабе оставляет за себя начальника своего штаба, который должен был принимать все оперативные решения. А он, кстати сказать, у командиров корпусов никаким авторитетом не пользовался. Вот и поперли эти командиры корпусов врозь, веером, никакой взаимной меж собой связи не имея. Растерялись, и растерялись по болотам, и стали друг друга по беспроволочному телеграфу разыскивать, без всякой шифровки, давая точные данные о собственном местонахождении. Понимаешь ли ты, что это значит? Вот послушали Гинденбург с Людендорфом, как наши по болотам друг дружку разыскивают, и моментально все сообразили. А тут подвернулся им еще богомол этот, ему бы вместо семена стихарь носить, любитель церковных служб и икон в казармах, дворцовый лизоблюд генерал Артамонов, ему бы бородой дворцовый паркет подметать, а не армиями командовать. Так вот, очутился он на нашем левом фланге, наскочил на немцев и, хоть те гораздо слабее его были, сразу же отступил на целый переход, и никому на правом своем фланге, ни слова, что отошел, и тем обнажил весь левый фланг Самсоновской армии. Вот тут немцы и ударили, да как, и вышли моментально в тыл всем корпусам Самсонова, и пошел тот в лес и застрелился, а остальные, потеряв разбитыми в пух и прах 2 армии, орут теперь во все глотки, обвиняя один другого перед царем. Значит, говоришь, в дым, в дым. И еще одно, у немцев прекрасная тяжелая артиллерия, а наши, думая на Берлин идти, мелочью такой не обзавелись, не додули. Вот и гибли наши пехотинцы тысячами только от огня немецкой артиллерии, а мы больше полевыми пушечками промышляли, да, кстати, и побросали их в мазурских болотах. А хочешь, расскажу что-то повеселее. Вот, только слушай. Попали мы как-то 2 дня в Вильно и разыскал меня там какой-то жидок Мойша, представился и спрашивает, не родственник ли вы нашего господина Исаула, их благородия Сергея Алексеевича? Ах, чертов сын, гляди, не забыл. Конечно же, не забыл. И спрашивает, не нужно ли мне чего-нибудь, война войной, а ежели что надо, ГМ, сам понимаешь. Гаврюша передразнивает Мойшу, все смеются, засмеялась, была и мама, но вдруг расплакалась. Отец крайне удивлен, что с тобой, уж не помоешь ли ты плачешь, ах, господи, Сережа, просто так, вспомнилось, Вильно, полк твой, Мойша, ведь хороший он человек был, да черт с ним, с Мойшей, ну, Гаврюша, что же дальше-то было, а дело было серьезное, позвал меня командир полка, у него с дивизионным командиром какая-то большая неприятность вышла, и все устроить только в ставке можно было, знакомый у него там генерал был. А где ставка наша, никому не известно, тайна военная. Вот и говорит мне командир, в землю заройся, а передай в ставке вот этот пакет. Прихожу я домой, хочу неизвестно куда собираться, а тут как раз Мойша твой, спрашивает, надо ли мне чего или нет, а я ему в шутку. Ставку мне, Мойша, надо верховного главнокомандующего, понял, и, господин сотник, вы же знаете сами, что все нас, евреев, теперь шпионами считают, всех нас со всеми нашими бебехами отсюда высылают, но могу я сказать одно, никакого ставка я не знаю, а могу лишь посоветовать вам для хорошего удовольствия в город Барановичи проехать. Сунул я Мойше золотой, исчез он, рванул я на станцию, приехал в Барановичи, и к извозчику, а тот тоже ничего не знает, только говорит, ежели охотка вам, господин офицер, пятерочку бедному человеку дать, то садитесь в салазки, а я вас и предоставлю, а ставки нет, никаких мы ставок не знаем. Сунул я и ему пятерик, хлестнул он свою лошаденку, потрюхала та, и минут через 10 был я у нужного мне генерала. Вот как дела у нас делаются. Гаврюша надолго замолкает, восторженно смотрит на него Семен, и точно знает, что, махая шашкой в одной руке, а в другой держа карабин, мчался Гаврюша впереди своей сотни, и не выдерживает. «Гаврюша, а как тебя ранили? Лучше и не спрашивай. Выбирались мы лесом по болотам, стараясь от плена уйти, и наткнулись под вечер, уже темнеть стало, а на кого, не разобрать, и открыли те огонь, и сразу же меня в левую руку повыше локтя стукнуло, рана пустяшная, только мякоть задела, потом оказалось, наши же, гусары, так-то, суслик, всякое на войне бывает, свои же и подстрелили, отец только отмахивается, что и толковать, на войне не так, как на банальных картинах. Слышь, Гаврюша, а как там Гаврилычи наши, а знаешь, вовсе неплохо, с понятием воюют, только, что, только, а то, что война это им никак не нравится, не популярно, всем казакам так, почему, спрашивают, насыпались мы на немцев за какую-то Францию, что она за родня нам, в то, что мы за братушек в драку полезли не очень-то они верят, вон, говорят, и в японскую войну одно нам говорили, а на поверку вышло, что лезли мы в Манчжурию сами, длинные рубли великим князьям добывать, вот как они толкуют, нас, офицеров, слушают внимательно, а что думают, не знаю, ну, а пехота как, пехота, видал я, как ее в бой посылают, как гибнет она тысячами, не забудь, кадровая эта армия, действует, как заводные куклы, ну, а если их и дальше так уничтожать будут, ненадолго нас хватит, ведь не в бой, а на убой их шлют, в одном полку, возле нас он стоял, за 2 недели наступления 150% потерь было. Глаза мамы становятся большими-большими, полными ужаса. Как это так? Ведь это же 1,5 раза. Ну да, правильно, 1,5 раза. Весь полк полностью был немецким огнем уничтожен, пришли пополнения, и снова в нем половину выбили. Солдат и офицеров. Одно еще, да командиров полков офицеры у нас прекрасные. А чем выше, тем беда больше, водительству крупных соединений не выучены. Теряются, маневрировать не умеют. И еще одно, самое главное не забыть, все воспитание русского офицера, один черт, в пехоте ли или в кавалерии, на одном базируется. У ММРМ за царь отечества, у них до сих пор пуля дура, а штык молодец. Вот и уничтожают нас немцы целыми дивизиями. Если так продолжится, лишимся мы кадрового офицерства в скорейшем времени, а потом начнем офицеров из аптекарей делать. Одна там у нас надежда, на Николая Николаевича, да сказать о нем ничего не могу, знаю, что из ставки носа никуда не показывает. Отец и Гаврюша уходят в город, поручив матьке багаж. В нем для меня серая немецкая каска с огромным орлом, а за ней вторая, черная, тоже с золотым орлом и шишаком. А вот и кавалерийская шашка, с большим красивым эфесом и желтыми ремнями. Схватив каску, надевает ее матька, вытягивается в струнку и козыряет. А так той Вильгельм Перет нашим царым звонит из Буды. В этот вечер дом набивается до отказа. Пришел и сам полковник Кушелев, воинский начальник города Камышина. Маленького роста, седой, с фигурой лихого корнета, форма сидит на нем, как на картинке, с длинными запорожскими усами и бакенбардами, ходит неслышно, легко скользя в своих мягких шевровых сапожках, ведет себя с удивительным тактом, даже и в таком обществе, которое, пожалуй, только в казачьем доме и найдешь. Еврей-аптекарь, купец-аршинник, немец-колонист, мужики прасолы, братья Задокины. Полковник и вида не подает, что все это общество ему никак не подходит. Впрочем, о немцах. Разве не такие же они русские люди, как и все мы? Возьмем адмирала фон Ессена, кто после Цусимы воссоздал флот русский. Фон Ессен. И если почитать историю государства российского, то увидим мы много имен тех, кто преданно служил престолу Отечества нашего. Пожалуй, и окажутся на первом месте вот эти самые немцы. Гаврюша, в центре внимания, много и охотно рассказывает, все слушают его крайне внимательно, ведь от начала войны первый он раненый офицер, приехавший в Камышин прямо с фронта. Никто его не перебивает, все с его мнениями соглашаются, бесчисленные вопросы сыпятся на него со всех сторон и едва успевает он на них отвечать. Полковник Кушелев хотел бы знать, что представляет теперь из себя немецкая кавалерия. Карлушка расспрашивает о Восточной Пруссии, братья Задокины интересовались, сколько солдаты мяса в день получают. Тарас Терентьевич расспросил про артиллерию и рассказал сам, что патронов у нас недостача и, ежели мы теперь снарядов и патронов не наделаем, дрянь наше дело будет. Думает он сам заняться этим делом и искал он путей в Питере к военному министру Сухомлинову, но попасть к тому можно только через одного, то ли монашка, то ли раскольника, то ли попросту шарлатана, никто еще всего толком не знает. Только кто к Сухомлинову дело сделать хочет, тот должен по-первых тому поклониться. Распутин звать его, одна фамилия чего стоит. Говорят, что силой он какой-то неестественной обладает, наследника престола, великого князя Алексея Николаевича, от болезни его немецкой, от гемофилии, лучше всех докторов лечит, а потому и в царскую семью вхож. И сам государь-император его другом называет. Вот теперь и прикидывай, что оно и к чему. Да и еще кое-что есть, идут разговорчики, ползут служки по городу, что пьет он, Распутин этот самый, что с бабами такие там афинские ночи закатывает, что барыни петербургские, из самого, что ни на есть, высшего общества, мужика того Сиволапова собственноручно в бане парили, и все будто потому, что, как учит он, тот лишь истинно покаяться может, кто здорово согрешит, и начали теперь там все грешить почем зря, чтобы потом каяться им можно было. Конечно, может быть, что брешет народ, да где же это бывает, чтобы дым без огня шел. Полковник Кушелев закашлялся, заговорил о том, что человек творение несовершенное, и тут же прибавил, что нам, слугам царским, особенно лишнего говорить не следует, и особенно носов своих далеко не совать, памятуя, что носы эти и прищемить могут. Перехватив наскоро немного супа, отказавшись от второго, выслушав материнское наставление о том, как следует вести себя в лодке, чтобы, упаси бог, не перевернуться с ней посередине Волги, забрав удочки в объемистый мешок, с тремя луковицами, хлебом, картошкой, укропом, морковью, тряпицей с завязанной в ней солью, связкой бубликов, десятком жареных котлет, а для хромого баталера и подарком отца, полбутылкой водки, помчался Семен на Волгу. Солнце только что повернуло с полдня, под почти отвесными его лучами блестит река и искрится, и грохочет пристань лебедками и колесами подвод по булыжной мостовой, воет гудками буксиров и пассажирских пароходов, и стоят на ней с тоном разноголосые крики грузчиков, матросов, солдат, баб-торговок. Майна-а, вира-а, да куды ж ты прешь, черт глухой, осатанел, что ли? Быстро пробежав меж гор арбузов и дынь, пирамид из тюков, бочек и ящиков, бесконечных лабиринтов строевого леса и листового железа, добирается он к лодочнику и усаживается отдохнуть под натянутой у входа в его балаганчик Рогожиной. Баталер сегодня в духе, давно он на рыбальстве не был, все как-то дело не указывало, а вот теперь, когда подобралась хорошая компания, рад и он отправится на ту сторону и отдохнуть там денек-два. Все, что им нужно, давно уже лежит в большой, с двумя парами бабаек, новой, щегольской, лодке с выведенным на ней красной краской названием «Ласточка». А вот и Иван Прокофьевич, босиком, в простых забродских брюках, в белой русской рубашке, подпоясанной длинным пояском, с расстегнутым воротом и сидящей на затылке широкой соломенной шляпой. И он, кроме удочек, захватил какой-то объемистый оклунок. Матрос и учитель садятся на весла. Семен берет в руки руль и по указанию матроса правит против течения, наискосок, в направлении на едва видную колокольню села Николаевки. Тяжело хлопая колесами, тащит буксир целую связку барж, быстро лопача бежит вода вдоль грязно-серых бортов. И баталер, и учитель, старые волжане, работают веслами уверенно и ловко, не уронив ни капли, легко врезываются они в воду, мелькают под ней, как быстрые рыбины. Одним взмахом вылетают снова на свет Божий, текут по ним веселые струйки в сжатые кулаки гребцов, и снова, без всплеска, уходит под дружно набегающую рябь серебрящихся на солнце волн. Лодка идет гонка, шумящая пристань уходит все дальше и дальше, становится все менее слышной, и умолкает совсем, а навстречу им все выше и выше поднимаются деревья левого, низкого, берега. Суши весла, взмыв над поверхностью, повисли они недвижно. Пот с гребцов катится градом, солнце греет прямо в макушке, слепит отблесками расплавившегося на воде серебра. В последний раз, вспенив килем волны, бесшумно выбегает лодка под тенистые вербы. Вот тут и рыбалить будем. Матрос встает первым, поднимается и учитель, весла аккуратно укладываются вдоль бортов, все содержимое лодки переносится на берег, и, захватив топор, исчезает куда-то матрос, а пока возятся они с раскладкой багажа, вот он уже назад с вырубленными для постройки шалаша жердями. Работают быстро и дружно, и вот он, благоухает травяным ковром, просторный, тенистый, прохладный внутри камышовый замок, а в головах оклунки и обувку покладем, сверху травкой притрусим, ползти постелим, и не спать будем, а в раю отдыхать. Показав Семену подходящее место, уезжают матросы и учитель на лодке, захватив сетку, вентери, самоловку и удочки. Осторожно примостившись на торчащем возле самой воды пне, закидывает он свои удочки и забывает о всем на свете. Рыба берет хорошо, уже запрыгали по траве два подлещика, есть штук 5 крупной плотвы, хорошо берут красноперки. Ага, а лодка уже вернулась, солнце опустилось совсем низко, жара спала, от реки потянуло холодцем, реже стали гудки пароходов, значит, и рыбальству конец подходит. Неслышно появляется из зарослей тальника матрос, бросая удить, пошли уху варить. Смотав удочки, вытащив из воды два тяжелых кукана, отправляются они к шалашу, где Иван Прокофьевич священно действует над ухой. Нарезав хлеба, разлив уху по деревянным обливным чашкам, усаживаются рыбаки в траве поудобнее и вытаскивают из карманов ложки. Молча протягивает Семен баталеру отцовский подарок – водку. От огня ярко тлеющего костра, от искорок его в живительной влаге веселеют глаза баталера, лишь крякнув, не сказав ни слова, ловким ударом в дно бутылки выбивает он пробку и протягивает водку учителю. Иван Прокофьевич, со страхом и верою, сделав хороший глоток, возвращает он водку баталеру. На доброе здоровье, быстро вытерев горлышко ладонью, пьет и матрос, пьет ровно столько, сколько выпил и учитель, и вопросительно смотрит на Семена. Хватишь разок? Нет, я не пью. Ну, и то дело хорошее. Матрос осторожно устанавливает бутылку в траве и все принимаются за уху. Да, действительно, первый сорт, мирно стану. Голос подошедшего хриплый басист. Это крепкий, лет 45, высокий малый, в армяке, со сбитой на затылок бараньей шапкой. Почти полностью закрывает его лицо окладистая, всклокоченная борода. Сапоги стоптаны, за спиной, на опоясывающих грудь крест-накрест ремнях, висит завязанный мочалкой мешок. Посетитель снимает шапку и кланяется сидящему костра в пояс. Матрос внимательно оглядывает пришельца и невозмутимо отвечает. Доброго здоровья, будь и ты с миром. А ну-ка, скидывай мешок да садись с нами, ухи всем хватит. Быстро сбросив на землю свою ношу, привычным жестом вытаскивает из-за голенища ложку, тянется за куском хлеба и молча принимается за уху. Бутылка снова обходит круг, незнакомый тоже получает свою порцию, пьет охотно, но не жадно. Уху выхлебали до дна, далеко в траву выплюнули косточки, съели всю, до последней, рыбу. Котелок выполосканный вместе с мисками перевернут на траве сушиться, в костер подкинули сучьев, теперь и поговорить можно. Вытерев губы ладонью, облизав аккуратно ложку и засунув ее за голенище, откидывается прохожий на свой мешок и оглядывает всех веселым взглядом молодых карих глаз. Спасибо за хлеб, за соль, а за водочку, особо. И тебе за компанию спасибо. Откуда Бог несет, их, родимый ты мой. Откуда иду, запамятовал, куда пойду, после видать буду, наперед ничего не загадываю. И то дело, что ж, ночуй с нами, завтра мы все одно целый день тут рыбалить будем. И на том спасибо, заночую. Подбился я трошки. Матрос вытаскивает кисет и бумагу, быстро отрывает треугольничек, крутит цигарку, насыпает в нее махорки и молча протягивает табак гостю. И тот, так же быстро и умело, крутит из газеты козью ножку и прикуривает ее от головешки. Учитель вынимает из портсигара папиросу. Прохожий следит за каждым его движением и, ни к кому не обращаясь, говорит: «Папироски дело барское, какой у кого вкус, и то правильное ваше слово». Баталер засучил рукава, и при свете костра можно ясно различить ниже локтя татуировку, большой якорь и надпись «Изумруд». Лицо гостя расплывается в улыбке. «Говоришь, на изумруде плавал? Привел Бог. А ты что, тоже дела эти знаешь?» «Кое-что знаю. Думается мне, 15 мая следующего года будем мы с тобой десятилетие праздновать от того дня, как изумруд твой на скотинку променяли, а я на синявине япошкам низко поклонился и отсидел потом положенное мне на кумамото». Учитель бросает недокуренную папиросу в огонь. «Вот это здорово! Да вы что, оба, что ли, под Цусимой были?» Лодочник не отрывает глаз от прохожего. «Вроде так выходит. А скажи-ка ты мне, братец ты мой, коли уж ты так все хорошо знаешь, а кто изумрудом командовал?» «Капитан второго ранга Ферзен, из асгзейских баронов. А старшим офицером был у вас Ватай-Ватай, потом Девирайн, дурак толстый. И кочегара вашего Гермакина знал, того, что аварию в кочегарке исправлял, когда вы от япошек удирали. А вот чего не знаю, кто же сосед-то мой нонешний?» За учителя отвечает баталер: «Учитель он у нас в Камышине. Вот таким, как этот малец, в реальном училище науки разные преподает. Ага, вижу я, хоть и простецки одетый, а не нашего поля ягода. Ну, да с добрым человеком завсегда водку пить можно». Бутылка снова обходит свой круг. Семен угощает бубликами. Гость крайне доволен. «Правильно, малец, придумал. А ты чей же будешь?» Лодочник начинает нервничать. Отвечает вместо спрошенного: «Отцов он будет, вот что. Ты, милый человек, об себе не дюже много говоришь, а про каждого из нас всю подноготную узнать хочешь. Лучше сказал бы, как тебя-то звать? Зовут Завуткой, величаю Туткой. Служил царю правдой да верой, да пошел бродить по России целой, по лесам блукал, по байракам скрывался, а вот теперь на Волгу подался. Потому что в 5-м году трошки мы бунтовали, а зато в Сибирь попали, отсидел я там срок малый за мокрое дело, да сидеть мне там надоело, взвился я, как перелетная птица, потому что гнездо мне мое снится, ну, в то гнездо идти боюсь, как бы опять не взяли, потому как наши опять завоевали, бегают да свищут, да меня грешного ищут. Ты, изумрудец, на меня не серчай и дюже меня не расспрашивай, ушел я от закона, шернул одного казачишку ножичком за то, что уж дюже он плеточкой своей помахивал, да вот и брожу после того, почитай, 10 лет, как Ванька непомнящий, а вам все, как на духу, говорю в надее, что никто из вас с полицией не товарищ, таких дел за нами не водится. А скажите мне, господин учитель, правда это, что Россия наша пошла за славян воевать, будто австрийцы их там дюже притесняют, а мы, русские, ну, никак того терпеть больше не можем, гоним свой народ в огонь, чтоб поболе их побить, чужим денег добыть, так, что ли? Или просто это капиталистическая лавочка, и как это до притеснения славян дошло, дюже мне это знать охота. Видите, дело со всеславянскими идеями давненько началось, и как раз в Австрии. Добрых 100 лет тому назад меж чехами и словаками идеи эти объявились. Гертель такой назвал их панславизмом, словак он сам был. Ага, пан — слово известное. Стой, стой, не говори, чего не понимаешь. Это от латинского корня, с польским пан ничего общего не имеет, а означает «всеобщее», понял? Ну, спасибо. То-то. Гертель под панславизмом своим понимал освобождение всех славян и их объединение с Россией. Пока суть до дела, подошел 1848 год, и, теперь уже под предводительством Франтишека Плацкого, открылся в Праге панславянский конгресс. Сам Плацкий был попросту левый либерал, славян освободить он хотел, но никаким монархиям не доверял, ни той, что помягче, австрийской, ни нашей, что немного потверже. Боялся он, кроме того, что если захватит Россия всех этих славян, то проглотит она их с косточками, и все особенности, все их культурные ценности, все ярко национальное задушит. Поэтому Плацкий дальше братских связей с Россией не шел, а у нас в России к этому здорово прислушиваться стали, и в 1867 году собрали в Петербурге уже не панславянский, а всеславянский конгресс, и сразу же на нем расхождения начались. Русские хотели, чтобы все славяне в православие перешли и кириллицей писали бы, а чехи и словаки: «Стой, стой, а что это за штука, кириллица, да разине все славяне православные, какие же они тогда, к чертовому батьке, славяне, не все славяне в одинаковых условиях жили, вон чехи и словаки, хорваты и словенцы, те все латинским алфавитом пишут, и многие из них папу римского признают, и поляки тоже, а сербы и болгары православные, и пишут они, как и мы, кириллицей. Так по-ученому азбука наша называется. Вот и получился в Петербурге разнобой, наши всех их под одну гребенку остричь захотели. А что, неправильно, что ли? Ты что же, хочешь всех твоему Богу молиться заставить? Ну Богу нехай они молятся какому хотят, его все одно нету. А вот в счет азбуки так это само собой понятно. Одну для всех, и крышка. Чего тут рассусоливать? Всем один колер наводить надо. Да вы не серчайте, а расскажите, как оно дальше дело шло. Дальше западные славяне русским в глаза ширять стали, что Польшу в крови затопили, а чего они бунтовали. Иван Прокофьевич чуть не вскакивает с места, но ответил спокойно и серьезно. То есть, как так, бунтовали? Да разве не была Польша самостоятельной, пока мы ее с немцами и австрийцами не поделили? Ишь куда зашел, то дело давнее. Вот те и давние. Сроду поляки за волю свою бились, еще Польска не сгинела. Пели, свою собственную державу иметь хотели. Знаешь ты, как полякам под нами жилось, а чего им не хватало? Многого. Слышал ты о польском поэте Мицкевиче? Не приходилось. Про Пушкина, про того знаю. Ишь ты, Пушкина он знает. О нем мог бы я тебе много кое-чего, неофициально кадильного, рассказать, да не в нем сейчас дело. Так вот, в пьесе своей «Дзиды» так Мицкевич говорит. Я знаю, что значит получить свободу из рук москалей. Подлецы, они мне снимут кандалы с ног и рук, но наденут на душу. Понял ты или нет? А в другом месте той же пьесы говорит один русский. Не удивляйся, что нас здесь проклинают, ведь уже целое столетие, как шлют из Москвы в Польшу только прохвостов. Так это же так при царях было. Мы же по-иному повернем. Об этом наша партия тоже разговор имела. Это какая же партия? Прохожий оглядывается вокруг себя. Социал-революционеров, большевиков. А, вон ты какой у вас, там Ленин верховодит, он самый. И как же вы славянский вопрос решаете? У нас всем свобода, живи каждый, как хочешь. Глаза у учителя тухнут, все ему ясно, но мысль свою доводит до конца. И после всего этого начали славянофилов в Австрии преследовать и арестовывать. С того времени стали австрийцы своим украинцам помогать, тем, что за независимую Украину. Прохожий не выдерживает. Это хохлам, что ли? Если хочешь, то хохлам, интим мы тоже порядок наведем. Ишь ты, жили с нами 1000 лет, а теперь в кусты норовят. Как гляну я на тебя, плохой ты социалист-революционер, да еще, большевик. Сам же говоришь, что у вас каждый, как хочет, самоопределение вплоть до отделения. Ха-ха, так они всю нашу Россию растянут. Так твоя же партия, Ленин твой за это. Ленина ты не трожь, он, брат, голова, знает, что к чему и когда, и куда поворотить надо. Вон как, стало быть, нонче отделение, а завтра, по обстановке. Понял, ну, тогда обманщики вы все там. Да что вы на меня насыпались, никто на тебя не накидывается. Гляди только, чтобы ты с партией твоей в душители славян не попал. Впрочем, да скажу я вам про славян. В 1877 году, после Второго Всеславянского конгресса, началась у нас война с Турцией. Идеи всеславянства в гору пошли. Болгарию мы тогда от турок освободили. Гей, славяне. Гимн всеславянский стал у нас наряду с Божий царя распеваться. Славянофилы наши вовсе окрепли, и на этих идеях и вырос в Боснии студент-принцип, застреливший австрийского эрцгерцога. Вот и пришлось нам теперь за Сербию заступаться. И пошла писать губерния. Все понятно? Уж куда понятней. Только не равняться с нами всем этим сербам и чехам, и какие там еще есть. Россия, вот сила, всему свету голова, на все мы руки, хуч стих какой написать, хуч камаринскую сплясать али русскую. Что касается камаринской, прав ты, а вот русская, то как раз и не наша, от ватиков мы ее переняли, только те ее медленнее и размеренней танцуют. Гость крайне удивлен, коли б вы учителем не были, сроду бы вам не поверил, что наша русская от ватиков. Ну, а ватики-то, кто они, да все одно русские же. Главное, как говорится, норови в общий котелок. А ежели кто в котелок, тот лезть не хочет, тогда что? Прохожий молчит. Баталер поднимает голову и кивает на него. А по-ихнему, по-партийному, всех дави, и точка. Костер затух, учитель поднимается. Полночь уж, Поди, не пора ли и на боковую, и то дело, баталер бежит с чугунком к протоке, приносит воду и аккуратно заливает костер. А ты, добрый человек, где спать будешь? Я на вольном воздухе привычный. Вот тут, возле вербы, приспособлюсь. Лодочник приносит ему полсти рогожу. На-ка вот, так оно способней будет. Спасибо, друг, сроду я тебе того не забуду. Внутри шалаша тепло, пахнет привядшей травой. Семен укладывается меж баталером и учителем. Сквозь открытый вход шалаша светит раскаленные до бела звезды. Эк их разбирает. Закрывает глаза, хочет что-то сказать, и не успевает, в сон его кинуло. Когда открывает их снова, видит в слабой предрассветной мгле стоящего у входа в шалаш баталера, красного, растрепанного и злого. И кроет он так, как ругаются плотовщики, пьяные матросы, до исступления доведенные капитаны буксиров. И топор, и полсть, и рогожу упер, бабушке его 100 чертей. Аиша социалист, подлец, ворюга, в гроб тебе раков, матери твоей щуку в заднее отопление. Гребли назад молча. Расставаясь с учителем у городского сада, замялся Семен. Простите, Иван Прокофьевич, не расскажете ли вы как-нибудь о социалистах-революционерах-большевиках? Я о них пока что, кроме этого вот украденного топора, ничего не знаю. Иван Прокофьевич хохочет на весь сад. Вот это здорово. Кроме украденного топора, ничего. Эх, задам я вам сочинение на тему «Топор», как средство и надежда русских прогрессистов. Впрочем, погоди-ка, соберется кое-кто у меня на днях, и один твой хороший знакомый будет. Нет, не спрашивай, это тебе сюрприз, все равно не скажу. Вот тогда и потолкуем. В передней на вешалке висит казачья шинель с погонами урядника, стоят в углу шашка и винтовка, рядом с аккуратно завязанным мешком лежат набитые до отказу переметные суммы. Кто бы это мог быть? Моська задыхается от волнения. Понычу. Понычу, один казак зе хронту прыхов, вид отца Тимофея письмо провис, идите скорейшу столову. Отец и мама уже за столом, рядом сидит высокий чернявый, да синевы выбритый, казак. Видно, что успел он себя привести в порядок, и чуб, и усы зачесаны аккуратно, гимнастерка свежая, сидит ловко, пояс затянут туго, с фасоном загнана в него рубашка. При его входе урядник вежливо поднимается, и отец знакомит их. Это сын наш, звать Семеном. А это с хутора Киреева урядник Прохор Иванович Куншацков, едет в отпуск, нам от отца Тимофея письмо привез, под воду мы ему на завтра нашли, а нонче заночует у нас. Премного вам, господин Есаул, благодарен, а то срок отпуска больно уж у меня короткий, а дома дела такие. Жена у меня померла, 2 детишков осталось, а бабушка ихняя, мать моя, хворая лежит, почитай, уж год, нутрем жалится, а отец мой, летось, как поры пахали, простыл, да, как полагается, не отлежался и не выкрутился. Царство небесное, никуда не денешься. Вот и пустили меня из полка на 2 недели, порядок в дому навести, дюже уж хуторской атаман командиру полка все хорошо прописал, дай ему бог здоровья. Дятишкам ладу дать надо, должно, в хутор Рогачев, в родню, отдавать придется. А жизнь наша на фронте так проистекает, как у тех пискарей, когда их в котле варють, знаете, как в песне играют, нам на службе ничава, между прочим, чижала. Науку мы за эту за время прошли добрую, кое-кто кресты пополучил, я вот урядника заработал, и, должен вам сказать, что здорово промеж нас такой теперь разговор идет, что, ежели бы людей наших по-настоящему в дело пустить, да дать им все, что положено, то побьем мы немца, а про австрийца, про того и говорить не приходится, больно уж пестрая унява братья в солдатах. Правда, мадьяры, те, что пяхота, что конница, хорошие вояки, а на остальных и глядеть тошно, как чудак круто подошло, в раз руки поднимают. Немец, вон тот вояка, солдат явно номерных полков наших гвардейских не хуже, и дистяплинка у них серьезная, а у нас только и знают, что пяхоту с пустыми руками на немецкую проволоку гонють. Вот и осталось у нас теперь старых, хорошо обученных солдат на кнут. Домахнуть. Должно, в скорости придется и нам, казакам, в окопы садиться. Тогда и от нас мало чава останется. Недаром говорить теперь, что кабы русскому солдату до немецких генералов, то всю бы Европу мы наскрозь прошли. А в счет письма, заскакиваю я в штаб дивизии, шумит писарь, урядник Кумсков. Приходи вечером, отпуск твой еще не подписанный. Вернулся я уходить, а один священник, цоп мини за шинель. Далеко ль, спрашивает, едете? В Островскую станицу, говорю, в хутор Киреев. Ох, и возрадовался же он, про вас мини рассказал, а я яму. Как, говорю, не знать, им-то нашего мукомолота. Урядник краснеется, и теряется до того, что проливает с блюдечка чай. Отец хохочет. Мы прекрасно знаем, что нас казаки мукомолами прозвали. Ободренный общим смехом, урядник оправляется от смущения и тоже начинает смеяться. Уж вы не сярчите, ваше благородие, тут никуда не денешься. Вон родственничка вашего оберноса взять, энтого ничина, ни имя никто не знает, одну яму, обернос и вся недолго. Отдышавшись от смеха, смотрит отец на урядника и, улыбаясь, подмигивает. А ну-ка, говори, как на духу, а как тебя по-лишному, налыгач жевал. Снова всех хохочут, отец вытирает выступившие слезы и допытывается дальше. А как же это случилось? И очень даже просто. Завспорил я с хуторцами, а Иша молодой был, да присяги, что всех их на коне моим обскочу. И порешили, что будет тот налыгач обкусывать, кто проиграет. Вот мини обкусывать и пришлось. С тех пор и пошел. Налыгач жевал. Отец обращается к маме. Наташа, что же нам там отец Тимофей изобразил? Вынув письмо из карманчика платья, читает мама медленно и четко выговаривая каждое слово. Дорогие Сережа, Наталья и Семен, когда потянет меня на молитву тому, кто дал нам жизнь и радость взреть творение его, тогда включаю я и всех вас в просьбы мои к Всевышнему, ибо смущается душа моя паки и паки, и все больше вкрадываются в нее сомнения, а с колен поднимаюсь я облегченным и радостным, но сугубо оробевшим. Нет мне ответа на непонимание мое того, что творится, как это допустить можно, и что же мне делать и предпринять, чтобы уразуметь смысл всего, чему стал я свидетелем. Знаешь ты, еще в юности моей послал мне Господь искушение в лице архиерея моего, вступив в препирательство, с которым должен был я с Дона уехать. А ведь началось-то все по-хорошему. Благоволил архиерей мой ко мне и, может быть, я это согрешил, когда в разговоре с ним, мудрствуя, помянул то, что святый Кирилл и Мефодий, веру Христову проповедуя, пришли к нам на Дон, и там, на гремячем ключе, получили тогда казаки первыми веру православную. А был он, архиерей мой, хоть и постник и молитвенник, а в вере строг и крепок, прежде всего русским человеком, слугой царским, исполнителем всего того, что с высоты трона утверждается. Вскипел он после слов моих, особенно же о том, что о Москве тогда еще и помину не было, когда казаки веру свою христианскую непосредственно от учителей славянских приняли. И начал он сердито издавлением торочить мне старые рассказни и сказки о бежавших на Дон крепостных, превратившихся вдруг в лихих наездников, о холопах и рабах, ставших родителями организованной народной мысли и управления. Тут напомнил я ему, что казаки на степи жили гораздо раньше введения крепостного права, сиречь мужику и бежать-то незачем было, а второе, процитировал я ему места из домостроя, в которых прямо говорится, что смертным грехом считались на Руси не только танец и музыка, и охота с собаками, зверями нечистыми, но особенно лошадиные бега и скачки. И вопросил я его тогда, да как же мог тот, кто адских мук вечных боится, кто к лошади, как греху первейшему, и подойти не смел, вдруг, убежав из Московии, стать лучшим в мире наездником. Ах, кончилось все удалением моим от службы, и ушел я на древний лик, и вот отправился на войну, дабы с казаками моими разделить все тяготы их, несмотря на слезы матушки моей, думая, верою укрепиться. Проболтавшись же по Восточной Пруссии, исколесив царство польское, за все эти месяцы совершенно непонятного мне уничтожения людей, бессмысленных несчетных убийств, преступных распоряжений, ведущих лишь к новому уничтожению тварей Господних, предался я размышлениям, ища в прошлом объяснение всему тому, что здесь творится. А кроме того, узрил я и ложь страшную, именем того спекулирующую, кто для нас превыше всего быть должен. Знаешь ты, что, потерпев страшное поражение в Пруссии, отступили мы из опустошенной нами земли, придумав после этого ничто более, как святотатство. Вожди наши и командующие, полагая, что вера крепко еще сидит в солдате, решили обратить взоры солдат туда, в небеса, ища помощи Божьей. И состряпали они для солдат иконку, а сделали ее по примеру нашей Донской Покрова, и изобразили на ней Матерь Господа и Бога нашего, в облаках восседающую и десницей своей воинству российскому путь на запад указующую. А воинство наше, конечно же, изображено тут же в полном вооружении, которого тоже в действительности у солдат нет, как и явление Божьей Матери солдатам, теперь на иконе то и изображенного, конечно же, в действительности не было, но легенду эту придумал кто-то в каком-то штабе, будто являлась она в лесах Восточной Пруссии солдатом 1-го кирасирского полка, лейб-гвардейского, конечно же, табель о рангах и тут соблюдена, и только нам в полк иконку эту для казаков раздавать привезли, стали они меня спрашивать: «Батюшка, а почему немцы, те своим солдатам пулеметы и пушки, и тяжелую артиллерию дают, а нам иконки печатают? Это, говорят, не хуже, как в японскую войну было, японцы нас шимозами крыли, а мы молебнами отбивались». Смеются теперь казаки, говорят, что полки теперь называться будут так, например, лейб-гвардии господа нашего Иисуса Христа или артиллерийская бригада во святых отца нашего Варсонофия. И, все это наблюдая, стал я в прошлом государства нашего копаться. Вспомнил наших духоборцев, молились они по-своему, жили по своим обрядам и не нравилось это начальству. И вот что писал о них екатеринославский губернатор обер-прокурору Святейшего Синода: «Эти еретики ненавидят пьянство и безделье, и ересь их, благодаря их примерному поведению, весьма опасна». Вспомнил я нашего донского казака Зимина, с его сектой немаликов. Учили они, что весна мира, от сотворения его до Моисея, лето, от Моисея до Христа, осень от Христа до 1666 года, начало схизмы, а зима, от схизмы до конца мира. Их Сибирью переучивали, как и других сектантов, молчальников или бессловесных. Тех губернатор пестель на раскаленные угли ставил босыми, горящую смолу на тело капал, говорить заставить хотел, даже не промычал ни один, а иные, те, что не знали, когда, сколько раз «Аллилуйя» петь надо, или как писать «Иисус» или «Иисус», и те, что не тремя, а двумя пальцами крестились, ведь их всех в Сибирь ссылали, или молокане, от Екатерины их сейчас сотни тысяч расплодилось, или секта псковского беглого монаха Серафима, или 26 московских лжепророков, а Серафим проповедовал в грехе святость. Все это я перечисляю для того, чтобы яснее тебе стало, почему появился у нас в Питере еще один, в грехе святость проповедующий. Силу забрал большую, разговоры о нем и у нас на фронте пошли, Распутиным его звать, что-то вроде изувера Прокопа Лушкина, образовавшего секту евнухов и калечившего и мужчин, и женщин, а этот секту духовных евнухов состряпал. Вот они, российские богоискатели, творящие своих башков по собственному подобию и хамскому пониманию, а ведь идет-то все еще от Руси Киевской. А какова же наша официальная церковь была? Уж на что царь Петр I крутеник был, а митрополита московского в патриархи так провести и не смог, попы не допустили. По трем причинам. Первое, говорит на варварских языках, он по-французски и по-латыни говорил, кучеру разрешает сидеть на облучке, а не как положено, на передней лошади. И третье, борода недостаточно длинна. Борода, та самая, которую Ломоносов высмеял, назвав ее некрещенной, отросла-то она только после крещения. Борода, которую прятали при Петре для того, чтобы положили ее после смерти в гроб и явился бы умерший на тот свет с бородой. А каковы же попы были? В начале 18 века в одной Москве было их 4000, приходов не имевших, а монахов без монастырей и того больше. Одним духом умели они 50 раз «Господи, помилуй» сказать, и это все. Бродили по улицам, хватали прохожих за полы, предлагая тут же, за мзду малую, молебен отпеть. Ловили их, пороли тут же, на площадях. Жадные были, завистливые, жалкие, нищие. При Петре и Николае I посылали их в армию, и гибли они сотнями в огне, или отправляли костякам или бурятам в Сибирь, где они, сами дикари, дикарям имя Божие проповедовали и кормились. Скажи, могли такие попы воспитателями народа стать? А если и воспитывали, то по-своему. Митрополит Иосиф перепорол 18 монахинь, Платон государственного чиновника Харитонова плетями угощал, 260 монахинь им по монастырям кнутами бито, Нектарий, епископ Тобольский, за 2 года порол 1430 раз и палкой поучал, и не только деревянной, но и железной, и так спасал души. Епископ Варлаам Вятский избивал людей до бессознания, епископ Архангельский Варсонофий заставлял подчиненных босыми на снегу стоять, кнутом их избивал, в цепи заковывал, смягчался лишь тогда, когда ему подносили. При царице Елисавете в монастырях оргии устраивали, а один архимандрит на улице женщину изнасиловал. Избила его толпа до бессознания, и избивавших в Сибирь сослали. 18 смоленских жителей перешли в католичество, били их кнутом так долго, пока не заявили, что возвращаются в лоно Святой Православной Церкви. Император Павел резал носы и уши полякам-католикам, выселенным в Сибирь. При Николае I переводили в Белоруссии всех в православие, не желавших в Сибирь, даже расстреливали. Патриарх Филарет говорил, что многие берут себе в жены сестер и теток, матерей и дочерей. Тут не забудь, кроме церковного брака, иного у нас не было, и женили их попы. Владимир Святой убил брата своего, а жену его себе взял, родила она ему Святополка. Вторая жена, чешка, родила ему Вышеслава, третья, Святослава и Мстислава, а четвертая, болгарка, Бориса и Глеба. А кроме этих жен, имел он в Выжгороде гарем с 300 жен, 300 же содержал в Белгороде и 200 в селе Веретове. Вот так святой, на Руси просиявший. Царь Великий Петр открыто над религией издевался, Зотова произвел сначала из архиепископа Пресбургского в патриархи, затем в князь папы и короновал митрой, изображавшей голову Бахуса. А когда папу этого женили, то кончилась свадьба такой оргией, что писать нельзя. И благословлял тот князь папа народ крестом, сделанным в форме, ох, писать того нельзя. Царица Елисавета устраивала свидания с любовниками в монастырях и сжигала живьем отрекшихся от православия. Иван Грозный взорвал в воздух, привязав к бочке с порохом, боярина Голохвостова, и еще пошутил. Монахи, они все равно ангелы, пусть же в небо летит. Отстояв от 4 часов до 7 раннюю обедню, приглашал одетых в рясы из куфии опричников на завтрак, прислуживал там им сам, а день кончал в застенках, народ мучая и на дыбы поднимая. А спать ложился, велел сказочников к себе посылать. А святой наш Александр Невский вместе с монголами взял Новгород и перебил всех его жителей. Иван Грозный четвертовал епископа Псковского, одел епископа Новгородского в медвежью шкуру и собак на него натравил, а епископа Теодорита в реке утопил. До того доходил, что избивал всех молившихся в церкви, ворвавшись в нее с опричниками. Стоглав писал, что купаются монахи вместе с монахинями, а еще с 1500 года указал великий князь Василий Иванович осуждать священников на кнут и виселицу. Вот и пороли нашу матушку Русь до 19 века. Ах, а опять же Петр Великий, взяв Полоцк, собственноручно убивает в униатской церкви патера Кусиковского, а свита перебила всех монахов. Монастырь ограбили, церковь осквернили, а видевшим это и заплакавшим женщинам отрезали груди. В униатской церкви убил 5 молившихся, и был при этом совершенно пьян. Вот и говорили раскольники, что сатана он и антихрист, рожденный Никоном от ведьмы. Ох, довольно, это я тебе фундаментик наш показываю, на котором мы стоим, и подумать тебя прошу, что произойти может, если... Впрочем, вот он, новый такой образчик, Гришка Распутин. Признаюсь, смутился я душой, и письмо мое... Крик отчаяния. Знаешь, когда лежишь ты в окопе или канаве и гвоздит тебя немец чемоданами, крестишься ты мелко-мелко и одно лишь шепчешь. Пронеси, Господи. Вот гляжу я вокруг, вспоминаю в народ заложенное, подытоживаю, содрогаюсь от страха непонятного и шепчу неустанно. Пронеси, Господи. Но, будем надеяться, что минет нас чаша страдания, ибо приемлют ее главным образом ни в чем не повинные, как малые деревца, бури с корнем исторгаемые и гибнущие в тьме непроглядной. Будьте же здоровы, и да хранит вас всех покров Пресвятой нашей Донской Богородицы, и да минет нас гроза, не нами вызванная, ваш во Христе, Тимофей. Чай давно остыл, никто не перебивал чтения, никто не прикоснулся к закускам, все долго молчали под впечатлением услышанного. Первым проговорил урядник, засумливался ваш сродственник. Оно и понятно, кто трошки в голове мысли поймить, да круг себе с понятием глядеть, тому в 100 разов хуже, чем нашему брату, думаю, что черт сроду не такой страшный, как его малюют. Мы там, казаки, покамест никаких отчаяний не имеем, бьемся с врагом, справляем службу, слухаемся командиров наших, как оно от отцов дядов повялось, и одно знаем, война, она сроду штука серьезная была, кто духом послабше, тому и тяжельше, а я из таких, что не все слухают, а что было, то быльем поросло, а что в счет России, ведь верно это, ее ежели не пороть, такое она учудить, что весь свет ужахаться будить. Отец хлопает в ладоши, Мотя, принеси-ка ты нам ту бутылочку, что у меня в шкафу налево, возле стопки книг, стоит. Гостя нашего за хорошее слово и хорошей английской горькой угостить, с благодарностью. Рождественские праздники подошли как-то так быстро, что и оглянуться не успели. В реальном училище давно шли приготовления к большому вечеру в пользу раненых. Составлена большая программа, а Семен в первом отделении будет рассказывать старинную русскую сказку, а во втором прочтет стихотворение «Три письма». Такое грустное, что расплакалась мама, когда он его прочитал дома. Мама специально для этого вечера сшила себе новое синее платье, отец отправится в шароварах с лампасами и в мундире. Пойдет и матька, только будет сидеть она вовсе не с ними. Мама объяснила, что это ему не на хуторе, где в праздники все они вместе за стол садились, здесь город, впереди начальство сидит, чиновники, офицеры, доктора, купцы, преподаватели, и вообще все, кто чины имеет и звание, а домашняя прислуга берет билеты на галерею. Семен долго возмущался, но пришлось покориться. Огромный парадный зал реального училища горит бесчисленными огнями. Оставшись в школе сразу же после обедни, вместе с десятком своих одноклассников устанавливает Семен стулья, бегает за сцену, выполняет 1000 поручений и просьб, участвует в генеральной репетиции. Наконец, отзывает его Иван Прокофьевич в сторону и спрашивает: «А не лучше бы было вместо этих твоих 3 писем прочитать Сакьямуни?» Все равно во втором действии выступает один с его подпрапорщиком. Слишком уж перебор в патриотической стрельбе получится. Конечно же, он согласен, и эти стихи знает он наизусть. Но пора и в залу. Темно-синий занавес плотно задернут. Все сделано прекрасно, особенно от занавеса до потолка. На большом панно, через всю залу, нарисованы лишь верхушки елей и сосен с цепью далеких, утопающих в полуночной синеве, гор. На усеянном звездами небе повис серебряный серп месяца и летит мимо него в ступе с метлой в руке страшная, растрепанная, с горящими, как угли глазами, ведьма. Публика уже начинает сходиться. Первые ряды почти уже все заняты, реалисты-распорядители с повязками-бантами на руках рассаживают гостей, с хоров доносятся звуки то тромбона, то валторны, видно, оркестр уже на местах, а вон, в переднем ряду, вместе с супругой и сыном-кадетом, сидит полковник Кушелев, мама рядом с ним, возле нее отец, а дальше кто же? Ах, да это же Мюллер, немец, собственник ряда магазинов, большой сыпки и лучшей мясной и колбасной, в Камышине, на Пушкинской улице. С ним и жена его, знают ее все, она сидит в их магазине за кассой. А кто же барышня эта рядом с ней? 2 косы, одна перекинута за спину, другая свисает через грудь и падает на колени. Глаза у нее синие, совсем синие, брови, как стрелки, цвет волос такой же, как у ржи, когда на нее солнце светит. Ну, Катя, дура московская, далеко тебе до нее. Со сцены слышен голос директора, звонко разносящийся по притихшей зале. Ваше преосвященство, милостивые государыни и милостивые государи. Здорово он это умеет, торжественной официальности напустить. Мастер, что и говорить. А за сценой растеряли актеры листочки пьесы для суфлера. Мотаются, как угорелые, что-то собирают, суют кому-то, какая-то барышня плачет в углу. Ох, уж бабы эти, нервы у них. И Иван Прокофьевич проверяет костюмы и грим, одергивает рубашки, выстраивает в порядке выхода волнующихся актеров. Ух, гром рукоплесканий. Так, кажется, говорится, это директор окончил речь. Но вот и звонок. Коротенькая пьеска проходит быстро, плакавшая барышня сияет, получив букет цветов. Снова аплодисменты и крики «Браво!». Одним взмахом руки высаживают семена на сцену. Освещена она ярко, в зале темно, только поблескивают в первом ряду полковничьи погоны Кушелева, отцовские и саульские, и белеет шаль той барышни, с косами, одетой в боярский охабень, с огромной высокой шапкой и в красных сапогах. Выходит он на сцену, воспалившимися глазами смотрит в зияющую перед ним темному, и забывает начало сказки. Холодный пот обливает его с головы до ног, чувствует, что с бровей потекла черная краска, ему жарко, ужас охватывает его, панический ужас. Господи, вот скандал-то, да как же начинать? Начинать-то как? И вдруг, уже в третий раз переступив с ноги на ногу, слышит собственный голос. Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки. На море, на океане, на острове на Буяне, стоит бык печеный, возле него лук толченый. И шли 2 молодца, шли, да позавтракали. Сама собой сказка полилась. Кланяясь, такие слышат аплодисменты, что хочется ему прыгнуть козлом тут же, на сцене. Сбежав со сцены, падает в объятия Ивана Прокофьевича. «Признавайся, что с тобой случилось? Забыл, Как начинать? Так очень же просто. Начинается сказка. Вот это начинается и выручило. В антракте бежит Семен к родителям. Подходит Мюллер и та барышня. Смотрит на барышню Семен. И зала куда-то пропадает. Только светит ему, как васильки, синие глаза. И слышит он слова мадам Мюллер. Это Семен Пономарев, ученик второй класс. А это наш точка Урсула, или, как мы все ее насыпало инфах, уши. Уши почему-то смущается, делает книксон. Семен расшаркивается, и слышит голос полковника Кушелева. Жаль, жаль, молодого казака, в кадетский корпус бы надо. В буфете велели ему ухаживать за молодой дамой. Когда уши смеется, на левой щеке у нее появляется ямочка. Косы закинула она за спину и передразнивает своего кавалера. И шли два молодца, шли, да позавтракали. Надеюсь, пирожными и ситро. Уши смеется, будто сотни серебряных колокольчиков звонят. Черт побери, да ведь это же и звонок на сцене. Бежать надо. Теперь, слава богу, переодеваться не надо. Жаль, что не разглядеть лица уши, но это и не важно. Семен все равно только для нее читает. Сакьямуни. Стихотворение Мережковского. Не видел он, но сразу же почувствовал движение в задних рядах, там, где сидит молодежь. Не видел, но знал, что нахмурил брови полковник Кушелев, что удивленно вскинул глазами директор, не подозревавший о замене в программе. Будто бросившись с головой в омут, читает он первые строфы, и видит одним глазом скользящую по над стеной тень директора. Ну и пусть, теперь уж поздно. Изваяние Будды преклонилось, головой венчанной до земли, на коленях, кроткий и смиренный, пред толпою нищих царь вселенной. Бог, великий Бог, лежал в пыли, словно бомба разорвалась на галерее. Крики, браво, бис, повторить. Стук и грохот ногами и стульями оглушили и его, и перепугавшуюся публику. Семена стягивает кто-то за рубаху со сцены и тащит вниз. Иван Прокофьевич успевает ему лишь подмигнуть, и исчезает. Директор поманил к себе пальцем виновника бури. «Почему вы вместо трех писем читали Мережковского? Мы с Иван Прок, вы с Иван Прокофьевичем». «Конечно, впрочем, сейчас об этом говорить не стану, а решение педагогического совета сообщится вам своевременно. Передайте это вашим родителям. Можете идти». На сцену выходит бледный и тощий семиклассник, сын священника церкви святого Николая, и сразу же трагическим тоном начинает. Подпрапорщик юный, со взводом пехоты, старается знамя полка отстоять. Один он остался от всей полуроты. А нет, он не будет назад отступать. Прислонившись к стене, скрестив на груди руки, стоит у входа в раздевалку Иван Прокофьевич и презрительно улыбается. Слыхал? Всем толстым купчихам, фельдшерам и лобазникам на полное патриотическое удовольствие. Верноподданнический фейерверк со слезинкой. Рассказ о герое в штанах и бизонах. Сто раз молодец ты, что Сакьяму не прочитал. Ага, слушай, слушай. Декламировавший окончил чтение и, видимо, раскланивается. Аплодируют только первые ряды, остальная публика молча переглядывается, только с галерки, протяжно. Ша-ша-ша-ша. Глаза Ивана Прокофьевича сияют. Ишь ты, разводит нам казенный патриотизм. Лучше бы они под прапорщиком этим винтовки дали. В пыль всех великих Сакьямуни, к черту с ними. Но надо же и о своих подумать. Вон они, еще не ушли из залы. Полковник Кушелев, вертя программу вечера, хочет узнать от него, кем именно и на каком основании были в ней сделаны изменения. Отец тянет его в сторону и, улыбаясь, спрашивает. Ты что же, тоже в народ пошел? Но ведь Иван Прокофьевич, твой Иван Прокофьевич может тебе сказать вот сейчас в Волгу прыгнуть. Своей головой думать должен. Ох, будет дело твое кривоносое. Впрочем, беги, беги, вижу, не до меня тебе. А уши, увидя его, вспыхивает, глаза ее загораются, и слышит он не слова, а райскую музыку. Ах, как хорошо, прекрасно вы читали. Улыбаясь так, как только одна она делать это может, подходит к нему и мама, гладит по голове и шепчет на ухо. Поведи уши в буфет, вот, держи, пригодится.